Глава 16. В его лице так ничего и не меняется, но тело приходит в движение, стремительно, удивительно энергично, почти незаметно. Он приближается ко мне, за плечо разворачивает и утыкает лицом в кровать, нажимает на поясницу, сердце заходится от страха, и я сразу вспоминаю то, как он меня окунал в воду снова и снова. Сейчас похожее состояние, словно в ледяную прорубь опустили, и холодно, озноб по коже, и страшно, ведь совершенно неизвестно, что от него ждать. «Нина!» Слышу шипение, и ухо опаляет запах ментола, свежего и, кажется, ядовитого, потому что вместо страха по коже мурашки. Я, кажется, говорил не повышать на меня голос. «Я, когда я говорю, твоя задача слушать и молчать, ясно?» «Куда уж яснее», — думаю я, и он сильнее сжимает меня в матрас койки, гораздо более удобного, чем в моей комнате. «Нина!» «Ясно». «И когда я потребую оплату за все, что для тебя сделал, ты вряд ли отделаешься одним разом». «А сколько?» Издаю я писк, и ягодицу мне сжимает тяжелая, удивительно мозолистая рука, так сильно, словно хочет оторвать кусок мяса. «Жизнь, верность, любовь. На меньшее я не согласен». Слезы тут же скапливаются в уголках глаз, когда я чувствую, как он прижимается ко мне, как трется. И совершеннейший стыд, когда отпускает. Просто оставляет меня лежать в том же положении и хлопает дверью. А я поджимаю губы, чтобы не разрыдаться в голос, чтобы не крикнуть пронзительное. «Почему я? За что мне это? Я ведь обычная, ничем не примечательная. Откуда внимание такого человека именно в мою сторону?» Стекаю по кровати на пол и обнимаю ноги. Дышать до того тяжело, словно в грудь с размаху воткнули что-то тупое. Вбили с ноги кол в сердце. «Рыцарь, смешно. И теперь я у него в пожизненном долгу, и оплату телом он не принимает. Он вообще ничего больше не предпринимает. Не появляется в зоне внимания неделю, вторую, третью, а я все смотрю в окно, на дорогу, на двери университета, где провожу много времени, на выход из столовой, где выполняю его поручения и загружаю желудок, не чувствуя вкуса. Смотрю, жду, надеюсь, и все бесполезно.